и будто возлюбленный ее юности вновь вернулся к ней, чтобы попросить у нее совета, как найти средства заставить мертвеца упокоиться в могиле. Лицо Шарлотты подернулось легкой грустью. «Мне знакомы эти глаза», словно самой себе сказала она. «Такие вот добрые отношения между фру Мальвиной и нами, мальчиками, продолжались вплоть до 1816 года», снова повел рассказ барон. Но тут фру Мальвина имела неосторожность взять с собой в Хедебю свою дочку Тею. Девочке минуло в ту пору 13 лет, а мне было уже 18, Йорану 16, и мы считали себя слишком взрослыми, чтобы играть с нею. Если бы маленькая Тея обладала неотразимым очарованием, она заставила бы нас забыть разницу в возрасте, но бедняжка была неуклюжая коротышка с глазами на выкате, да к тому же еще и шепелявила. Мы находили ее отвратительной и всячески избегали ее, а фру Мальвина, считавшая маленькую Тею небывало одаренным ребенком, чувствовала себя немножко обиженной за нее. «Ах!» — прошепелявила Шарлотта. «Как подумаю, что еду рядом с бароном Левеншольдом, сыном того самого барона Адриана Левеншольда, которого любила моя матушка и который взял на себя все расходы по моему воспитанию». Но Шарлотта тут же оборвала свою речь. «Нет-нет, прошу прощения, кузен. Я не подумала о том, каково ей сейчас. Стыдно издеваться над несчастной». Барон расхохотался. «Жаль, что в тебе, кузина, заговорила совесть. У тебя, кузина Шарлотта, должно быть большой талант. Мне почудилось, будто со мной рядом в санях сидит маленькая Тея. Но прежде чем продолжить свой рассказ, я позволю спросить, не наскучил ли я тебе, кузина? Ведь не каждый день доводится встретить кого-нибудь из нашего рода. А когда это случается, я будто снова чудом молодею. Все былое заново встает передо мной. Ты, кузина, наверняка была бы снисходительнее к нам за неучтивость к маленькой Тее, нежели наши собственные родители. Но матушка моя, заметившая, что фру Мальвина утратила обычное доброе расположение духа, тотчас же угадала причину и строго-настрого наказала нам быть поучтивее с маленькой Теей, а батюшка тоже добавил от себя. Привычные к послушанию, мы несколько раз брали с собой девочку покататься на лодке, а с высоких яблонь натряхивали ей яблок. Фру Мальвина, эта добрая душа, снова сияла от радости, и все шло наилучшим образом до самого праздника. «Как вы только ее не утопили», — сказала Шарлотта. «Тебе нетрудно представить себе наши чувства, кузина», — продолжал барон. «К нам съехались господа со всего уезда, а мы встретились с девушками и юношами, которых знали с измальства и любили, и поэтому нам и в голову не приходило, что и в такой день нам надобно оказывать внимание маленькой Тее. Матушка моя особо распорядилась, чтобы девочка присутствовала на празднике, и я припоминаю лишь, что одета она была вполне подобающим случаю образом. Но так как ее никто не знал, а внешность ее была поистине отталкивающей, то никто ей не уделял внимания. Мы не взяли ее с собой играть в саду, а когда поздним вечером в зале начались танцы, ее никто не пригласил. К несчастью, матушка была занята беседой со взрослыми гостями и забыла посмотреть, как чувствует себя маленькая Тея. Только за ужином она вспомнила о ее существовании, но, увы, было уже поздно. Матушка спросила горничную, где девочка, и узнала, что та сидит в поварне у своей маменьки и горько плачет. Никто с ней словом не перемолвился. Ее не взяли ни играть, ни танцевать. Ну, с маменьку это, конечно, немного встревожило, но не могла же она, в конце концов, оставить гостей, чтобы пойти утешать капризного ребенка. Говоря по правде, теперь-то я совершенно уверен в том, что она находила маленькую Тею не менее противной, нежели мы, мальчики. «Тея всегда обладала удивительной способностью доставлять людям неприятности», — заметила Шарлотта. «Да, не правда ли, кузина? Ну, так вот, Мальвина Спаак, разумеется, оскорбилась за свою любимую дочку. Наутро едва матушка успела проснуться, как к ней в спальню вошла горничная и доложила, что фру Мальвина желает уехать и велела спросить, не распорядятся ли заложить ей экипаж.